Глава 14. «Вы ведь гражданин, да?» Взгляд бордели Маман постоянно соскальзывал мне за спину. «Гражданин?» Я тоже обернулся и полюбовался на Таню. Химера то и дело морщилась и раздраженно прядала ушами. Формы стражниц на волка девушки не было, но хозяйке заведения, похоже, хватило и характерной внешности живого оружия, чтобы занервничать. «И вы акалит?» — еще более неуверенно переспросила женщина. Сама она ни гражданкой, ни рабом не являлась. В принципе, логично. Повелители жизни для международного сектора Несарии пригласили в поле зарубежных специалистов для развития тех отраслей бизнеса, которые в самой республике представлены не были. За ненадобностью. Студент первого года обучения. Подтвердил я, но нужной квалификации обладаю в полной мере и готов это продемонстрировать. Для пущего впечатления я изобразил жест, как будто накладываю на что-то ладони. «Не сомневаюсь», — быстро согласилась Маман с опаской, косясь теперь уже на мои руки. «Уважаемый господин, мне право очень лестно, что вы предложили свою помощь именно мне». «Достаточно просто уважаемый». Поправил я замявшуюся собеседницу. «С моим трудоустройством есть какие-то проблемы?» «Да, то есть нет». Тяжелое бархатное темно-красное платье с белыми оборками, оставляющее открытыми плечи и весьма условно скрывающее выдающуюся грудь, мой любимый размер. Одним своим видом придавала Маман не только агрессивный фривольный шарм, но и этакую величественность. Хозяйка борделя и сама наверняка пользовалась услугами магов жизни. Никаких морщинок на лице и других доступных обозрению частях тела, но и молодой девчонкой, неуверенной в себе, не выглядела ни разу. Тем контрастнее смотрелась, как она буквально заерзала под моим вопросительным взглядом, старательно избегая смотреть мне в лицо. «Но руководство города строго запрещает нанимать специалистов из числа граждан, не имеющих нужной сертификации. Прошу, уважаемый уважаемый, не сердитесь. Если меня поймают на нарушение, то выдворят из города и из республики. Похоже, стоило мне идти сюда одному без химеры». Ничего не сделал, только спросил, а тетку уже едва ли не до нервного срыва довел. «Мы готовы компенсировать вам ваше беспокойство, уважаемый». Компенсация. Я в очередной раз зацепился взглядом за впечатляющий пейзаж в декольте и сказал немного не то, что собирался. «Я подумаю о ней, спасибо. Пошли отсюда, Таня». Да, стоило подобного исхода ожидать, с чего я взял, что исполнение законов республики для граждан где-то на ее территории может быть приостановлено. Если так подумать, решение это вполне в духе теневых правителей Лида. Тех, кто уже связал свою жизнь с республикой, старательно стимулируют заниматься охотой. А тем, кто пока на вольных хлебах, позволяют неплохо подрабатывать на своем таланте на месте, давая одновременно возможность получше узнать реалии государства повелителей жизни. Разумеется, для немногих акалитов-виталистов из королевств целое государство, построенное для обслуживания интересов одной из научных школ магии жизни, выглядит натурально как рай на земле, особенно по контрасту с тем, к чему они привыкли дома. Маги ведь прежде всего ученые. Это вдалбливается неофиту наставникам на всем протяжении обучения. Да и сам будущий волшебник уже обычно успел почувствовать необходимость постоянного совершенствования на собственном опыте. И когда где-то к курсу к третьему во весь рост встает выбор, чем заняться после окончания университета, научными изысканиями без отрыва от чрезвычайно высокооплачиваемой работы или обслуживанием знати королевств, результат немного предсказуем. Достаточно было заглянуть в глаза Пака, когда я кое-что ему рассказал о своей работе в Новых Горизонтах. Они реально горели от намеков, что в процессе мне пришлось в прямом смысле разбирать и собирать разумных существ, которые от подобных манипуляций постепенно умирают, он просто отмахнулся. Действительно, какая ерунда. Впрочем, если вспомнить мое собственное практическое обучение у Коновала Тохи и подставить в качестве неофита не попаданца со сформировавшейся личностью, а ребенка лет 13, все встанет на свои места. У наивного 16-летнего студента-первака за спиной кладбище, хорошо, если всего на сотню собственноручно, в результате врачебной ошибки или элементарного недостатка знаний загубленных душ. Неудивительно, что он как-то попроще относится к вопросам жизни и смерти. Природа воистину не терпит пустоты. На место выбитых измененных очень быстро подтягиваются новые. В основном травоядные и всеядные. Их гонят не только конкуренция и голод, но и хищники. Если бы охотники не вырезали тех же диких горных овец, болотных сикачей и винторогих сайгаков, то угодья от вала и до леса защитной полосы, патрулируемой коровами и химерами, к концу зимы выедались бы в ноль. И если антилопы и овец полугнилая биомасса опавших листьев не интересовала, то мутировавшие свиньи жрали все на своем пути до, в прямом смысле, чистой земли, разве что деревья не трогали. Впрочем, у деревьев, как оказалось, есть свои персональные враги. «Вот уж правда, убил бобра, спас дерево», – пробормотал я. Вырубка, по-другому не назвать, затрагивала, наверное, с десяток, а то и больше гектар. И ладно, вырубка. Уходя обоими концами к горизонту, путь нам преграждала монументальная бобровая плотина, 4 метра высотой, за которой, словно донжон, возвышалась бобровая хатка высотой в добрых 5 этажей. И все это выстроено за 2 недели максимум. Твою ж мать! Вижу одного. Таня, используя холку вспышки как опору для ног, быстро огляделась и первой обнаружила тварь, флегматично тащащего в зубах, словно тростинку, ствол 100-летнего дерева монстра. «Будь осторожнее», — напомнил я, заканчивая натягивать дугу крепостного арбалета и направляя ездовую химеру в сторону искусственной преграды для воды. Речушек разной степени наполненности в приграничной зоне не так уж мало. Вал шрама играет роль водораздела, с которого скатывается дождевая вода, которой нужно куда-то деваться. И этой воды осенью и зимой хватает. Пересыхающие летом ручьи весело звенят, а мутные болотистые омуты разливаются вширь и обретают заметное течение. В общем, мутантам было из чего наполнять свое карманное водохранилище. На стремительно приближающуюся волка девушку бобр отреагировал. Ну, не то чтобы совсем никак, но примерно как на надоедливую мошку. Попытался совершенно по-собачьи отмахнуться, даже не упуская из пасти лисину. За что, разумеется, немедленно поплатился. Химера легко, словно гравитация была над ней невластна, запрыгнула измененному на спину и во всю длину под углом против шерсти вогнала в шею меч. Взуш! Низкочастотная воздушная волна сбила листья на близлежащих уцелевших деревьях, заставила вспышку прижать уши, а меня скривиться. Звук был такой, словно Таня ранила не живое существо, а подбила паровоз. Рев сирены через шипение. Для полноты соответствия тварь выпустила из-под хвоста струю, пенящейся на воздухе жидкости. Но все без толку. Ни встроенное химическое оружие, ни акустический удар не помогли спасти рассеченную шею. Это была уже агония. Правда, призыв не остался неуслышанным. Дзоум! В отличие от обычного арбалета, мобильная баллиста стреляет отнюдь не тихо. Мощные стальные дуги и стальной трос в качестве тетивы после спуска еще несколько секунд гудят, словно иной колокол. Зато и эффект выше всяческих похвал. Высунувшийся из-за плотины сородич мутанта поймал глазом оперенный дротик и мгновенно отправился в мир иной. У грызунов огромные глаза и тонкие кости за ними. Дикая магия частично помогает мутантам исправить недостатки конструкции, но слабые места остаются на прежнем месте. А вот и еще один. Взум! Недостатков у крепостного арбалета 2. Скорость взвода и тяжелые боеприпасы. А из обычной машинки можно подстрелить в глаз весящую килограммов 200 овцу, но не пятиметрового 3-тонного грызуна-гиганта. Но глаз выбил, да. Сбросив разряженный самострел болтаться на ременном подвесе, я выхватил копье из седельного крепления, но монстр не принял бой. Канул назад за гребень плотины прежде, чем ездовая химера разогналась. Парадокс. Своими ногами на этот жуткий завал я бы лезть без крайней нужды не рискнул, а вот вспышке доверился. Моя белая красавица не подвела. Без особых усилий взобралась на гребень циклопической бобровой постройки. Разумеется, после того, как я все-таки привел в боевую готовность ручную баллисту. Да. Воды по ту сторону запруда набралось не так уж много, не больше метра в среднем, судя по всему. По крайней мере, пеньки, скусанных мутантами-строителями примерно на такой высоте стволов, из мутно-кофейного цвета жижи, кое-где торчали. По водной глади густо плавали опавшие листья и еще какой-то мусор, и не было заметно ни малейшего следа добычи. Зато посреди мутного, опасного пруда метрах в 500 от плотины возвышалась башня суперхатки. «Нормально?» – односложно спросил я, вернувшуюся ко мне Таню. «Да». Та сморщилась и яростно потерла кулаком под носом. «Кроме запаха, проклятая мускусная железа. Зато теперь знаю, куда бить, чтобы прикончить с одного удара. Мне раздеваться?» «Что?» Я бы сказал, что чуть не упал с химеры, но это в любом случае было бы неправдой. Привязные ремни не дали бы. «Надо как-то достать остальных из этого», — волкодевушка пренебрежительно махнула в сторону бобровой твердыни ладошкой. «Муравейника. Вход, как я понимаю, под водой. А нырять в доспехах — не самое умное решение». Я оценил размер элементов, из которых был сложен домик грызунов-мутантов, и почувствовал неприятный озноб. «Не дай свет встретиться лицом к лицу с такими букашками». Лезть в узкие норы, где у противника преимущество далеко не самое умное. Что здесь можно предпринять? Отрезал я. Разобрать плотину в самом низком месте и спустить воду. Тут же нашла альтернативное решение спутница. Если растаскивать бревна при помощи каната и вспышки, возможно, успеем справиться до темноты. Но вот еще, перебил я химеру, наметив, наконец, взглядом искомую низину, где пары недель раньше текла перегороженная тварями речка. Вытащив метатель из кобуры, я старательно прицеливался в бревна у среза воды, благо запруда была выстроена в форме этакого огромного полумесяца, охватывающего домик тварей. Ярко-оранжевая вспышка резанула по глазам, вверх взлетели дымящиеся обломки бревен, плазмоид прожег несколько слоев древесины, прежде чем сдетонировал. «Разделаем пока этих двух, а остальные, как ты сказала, сами вылезут заделывать дыру, как только уровень воды начнет падать. А если не вылезут?» Я взвесил в руке тяжелый пистолет. «Им же хуже». «Черт! Приятно все-таки выходить на работу правильно оснащенным». «Наверное, Сатара прав. Пора мне задуматься о том, чтобы выбираться из песочницы поближе к более дорогим монстрам. Тем более зима как раз начинается. Список расходных материалов для третьего курса у меня теперь есть. Пора уже начинать заполнять любезно выделенные мне ячейки в криохранилище новых горизонтов». «Вижу, молодой человек, вы заучили материал, возможно, даже кое-что поняли». Я уже привычно, внешне никак не прореагировал на эту не самую приятную фразу. Слышал в свой адрес раз 5, причем почти слово в слово. Может, конечно, мне так везло, но, судя по всему, Примерно половина преподавателей факультета жизни довольно низко оценивала способности студентов к самообразованию. Не помогали никакие аргументы типа «да я уже сам оперировал реальных больных». Скорее наоборот, так можно было нарваться на прямой конфликт. Хорошо еще, что в первый раз, когда меня так похвалили, после 2,5 часов напряженной экзаменации, мне хватило опыта переговоров с клиентами, чтобы немедленно сдать назад. Еле-еле свел намечающийся конфликт простой неприязни. И так потом пришлось каждую лабораторку едва ли не с боем сдавать. Да, до прихода в клинику меня каждый раз удивляло это пренебрежительное «ну, выучил и чего?». Все-таки запомнить довольно большой объем обязательной к усвоению информации по предмету отнюдь непросто. Теперь же я понимал, что для опытного пользователя печати, поднявшегося с самого низа гражданина первого поколения или получившего гражданские права вместе с заклинанием 8 лет по праву рождения, уверенная работа с большими данными не являлась каким-то там выдающимся подвигом. Другое дело, что я все-таки умел не только самостоятельно извлекать информацию из ее источников, но и управлять ею, то есть быстро анализировать и по возможности сразу использовать, за что, собственно, и был отмечен деканом своего факультета. По большому счету, ведь именно этим умением в теории и отличается специалист с высшим образованием от техника, бухгалтера, повара или программиста после колледжа. Прокачка через голову студента всех предметов учебного курса нужна не только для того, чтобы выпустившийся специалист свободно ориентировался в своей будущей профессии. Она учит самостоятельно формировать из информации знания. А знания отличаются от просто валяющихся в голове разрозненных, пусть и актуальных данных тем, что ты знаешь, как это работает. Именно демонстрации знаний от меня сейчас и собирался потребовать завкафедры нормальной физиологии. Причем именно демонстрации, то есть выполнение лабораторных работ. Примерно половина виталистов, занимающихся обучением студентов, на поверку оказалась нормальными людьми, с пониманием принимающих мой особый статус. Экзаменации у них после формальных ответов на вопросы больше походили на непринужденные беседы, где обе стороны обменивались опытом. Мой, разумеется, ни в какое сравнение с опытом препода не шел. Я обычно узнавал массу того, что в учебниках не пишут, а принимающий испытания убеждался, что я действительно понимаю, о чем говорю. 3-4 часа за чашкой чая, и мы расставались довольные друг другом. В остальных случаях приходилось идти по длинному пути. Готов приступить к выполнению лабораторных работ. Я постарался, чтобы мой голос прозвучал как можно более ровно. Что-что, а в любимую офисную игру «Правила есть правила», и не нам их менять, за время работы на земле играть я научился отменно. Не люблю, но умею. Предписание о заочном обучении у меня от декана. Хочешь поспорить о возможности получения студентом зачета по предмету, несмотря на все выполненные экзаменационные требования? Спорь с Вирном Несарийским. Я же только за, чтобы сделать как надо. Черт, опять 2 дня в трубу. Это в лучшем случае. Как будто мне заняться больше нечем. В принципе, в лабах ничего особо сложного нет, как нет и какого-то там исследовательского компонента. Требуется просто воссоздать описанный в учебных материалах эффект, либо соблюсти условия эксперимента и внятно объяснить полученный результат. И то, и другое возможно только при понимании сути работы. Все. Если оборудование учебной лаборатории исправно, а методические указания прочитаны вдумчиво и внимательно, никаких проблем нет. -1. Времени на все эти правильные действия в правильной последовательности тратится более чем порядочно. Правда, взамен отрабатываются практические навыки, которые никогда лишними не бывают. Но если соответствующий опыт уже есть... «Это хорошо, что готовы, Акалит», — собрал в стопку листочки с пометками завкафедры, перед этим наградив меня долгим взглядом. Видимо, стоило промолчать и дать экзаменатору высказаться. Сдавать будете моему заму по учебной работе, у него же возьмете расписание. Когда лаборатории и кафедры свободны, и методические материалы в наличии, помощников изыщите себе сами. Ну или присоединяйтесь к одной из нормальных учебных групп на выбор, я не против. Правда, вам все равно как-то придется закрыть задолженность по работам за полгода пропусков. Помощников, дождавшись паузы, переспросил я. Это что-то новенькое. Возможно, молодой человек, вы смогли заметить, когда готовились давать теоретические экзаменационные испытания по моему предмету, что он и предмет называется физиологией человека. Опять этот тон. Лабораторные эксперименты проводят, обучающиеся над обучающимися. Твою ж мать! До сего дня вся моя учеба протекала предельно утилитарно. Книги, книги, книги, конспект. Упорядочить прочитанное в голове легче, когда сначала упорядочил на бумаге, потом сдача экзаменации. Учебный год в университете Ниссарии больше земного, зимних каникул нет, зато нет и как таковой зимней сессии. А вот летняя есть, но к ней уже до половины предметов сдано по мере окончания их учебной программы. Пустых часов и дней в расписании при этом не появляется, на место закончившегося курса ставится новый. Таким образом, за первый год обучения нужно изучить и получить зачет по 12 предметам, но летом экзаменаций будет только 6, все остальные размазаны по календарю. Второй учебный год картина та же, только предметов всего 11. Как ни трудно сосчитать, мне к следующему лету для успешного продолжения учебы нужно было получить зачеты за 23 предмета. Было, потому что за 11 я уже получил. Очень хороший результат, достигнутый к началу зимы. Достигнутый прежде всего за счет того, что некоторые преподаватели отнеслись ко мне лояльно, я смог вместо сдачи практических занятий компенсировать траты времени на посещение новых горизонтов, ранее и на еженедельные командировки в Эрст, теперь. Практикумы в виде лабораторных я отрабатывал так же, как и сдавал экзаменации скопом. Растягивалось все обычно, как я уже говорил, дня на 2-3, зато получалось наконец получить заветную запись в ведомости, сразу вычеркнуть еще один пункт из своей диаграммы Ганта на стене. Нагрузка, с одной стороны, была просто адская. После консультации с врачом я теперь четко понимал, на земле без своей стихии и печати я бы не потянул ни в 18, ни в 35, как бы мотивирован не был. А с другой стороны, магия. Чтобы сильно и правильно колдовать, нужны научные знания. Но с другой стороны, чтобы получить нужный эффект, магу не требуется громоздкое оборудование, электростанция, бензин, ядерный реактор и синхрофазотрон. Вообще ничего не нужно, кроме рук, объекта воздействия и собственной головы. К сожалению, мое первое высшее – чистая гуманитарка. Так что о степени упрощения местной науки по сравнению с земной я могу только догадываться. Но даже догадки впечатляют. Если бы я со всеми своими сегодняшними знаниями вновь попал в клинику к Тохе, но не мог бы обратиться к своей стихии, количество умерших под моим скальпелем пациентов выросло бы раз в 5, если не в 10. Задел лезвием среднего размера сосуд, и вместо за секунды перекрытого кровотечения 20 минут борьбы за жизнь пациента, не факт, что успешной борьбы. Остановилось сердце. Во время операции надежда только на прямой массаж. Нельзя ограничиться одним импульсом жизни. Дыхание затруднено, и никакой возможности форсировать усвоение кислорода кровью. Это я не говорю про средства наркоза, которых по сути и нет, и многодневный уход за ранами и швами вместо чистенького и зажившего шрама спустя полчаса после вмешательства в организм больного. Замена руки или почки вообще за гранью фантастики. А еще магия позволяет решить проблему без детального углубления в механизмы ее возникновения. Та же психология, как пример. Да что психология? Печать подчинения. По сути, лишь система положительной и отрицательной обратной связи, связывающая разные отделы мозга разумных, а эффект невероятный. Ни воля, ни хитрость не смогут сбросить магический поводок с раба. Только вовремя подвернувшийся белый клирик. Я вообще-то и раньше вышесказанное понимал, но истинный масштаб, похоже, начал осознавать только сейчас. Магия – одновременный мощнейший бустер, реактивный ускоритель для развития местной науки и суперэффективный тормоз. Для магов ускоритель, а для простых людей наоборот. Не только финансовые причины виноваты в том, что за пределами Лида царит средневековье. Еще и то, что все высокие технологии завязаны на магов. Мощные тяговые животные из республики, удобная бытовая техника, артефакты оттуда же, охранные системы, лекарства, источник тот же. Только экстра продвинутое оружие, напоминающее фантастические бластеры и болтеры из фантастики Земли от горцев Запада. Кое-что я еще помню из истории мировой экономики. Бытовая техника и прочие удобства стали доступны рядовым моим соотечественникам когда-то только потому, что их получилось дешевле производить, когда владельцы заводов и фабрик вместо выпуска элитарных изделий стали работать на объем товаров. Не так уж и давно это произошло, кстати. Но у магических мануфакториумов есть пределы роста производства, упирающиеся в живые и разумные станки. Одаренных не заменить водяным колесом и ременной передачей. Значит, цена на изделие не будет падать. Значит, и прогресс для большинства людей будет еле ползти. В смысле, еще медленнее, чем было у меня в родном мире. Впрочем, как показывает мой опыт и опыт Милана, даже те возможности, что уже есть, практически нигде не задействованы. А причина все та же. По науке могут работать только обученные этим самым наукам маги, а у них и своя магия есть. Вот с такими мыслями я добрался до нужной учебной лаборатории кафедры физиологии человека. «Ой, Арн!» – Пак удивленно захлопал ресницами. «А что ты тут делаешь?» «То же, что и ты», — криво улыбнулся я в ответ на такое приветствие. «Пришел лабу сдавать. Но ты же... Так получилось?» Учебная группа оказалась совсем небольшой. Две девушки-гражданки, четверо парней с аналогичными печатями и Пак седьмой. Все первокурсники подобрались примерно одного возраста, лет 16 навскидку. Что характерно, полез ко мне с вопросами только мой знакомый. От остальных я даже приветствия не дождался. Логично, в принципе. Раз я тут, значит, есть причина, которую или озвучит преподаватель, если посчитает необходимым, или прогонит меня нафиг. А так, чего лезть к незнакомцу без повода? Мои однокурсники в тот момент, когда я вошел в лабораторию, как раз облачились в зеленые форменные мантии. Не забыл и я взять свою. Здесь, на территории университета, эта одежда использовалась именно в качестве лабораторной. Нацепил, на автомате разгладил складки. Все-таки я больше 3 месяцев таскал эту штуку на себе целыми днями, не снимая. Привык. И заметил, что точно так же действует Пак. А вот его одногруппники явно двигались в зеленой плотной хламиде куда более скованно. Молодые республиканцы меня заинтересовали. Все 6 на фоне всклокоченного и немного, как я теперь заметил, чумазого околита из королевств, выглядели этакими хорошими домашними мальчиками и девочками, хоть на агитационный плакат всех с копом. Тщательно подстриженные, причесанные, в старательно отглаженной одежде, опять контраст с Паком. У одной из студенток легкий макияж на лице, у другой – затейливо заплетенная коса. И глаза, не без эмоций, но главным образом уверенные и спокойные. Они тоже то и дело бросали на меня взгляды, но этим все внимание и ограничивалось. И мантии зеленые. Факультет Слизерин, блин. Группа G1-7. Сегодня с нами на занятии будет группа GS1. Уже знакомый мне зам по учебной работе зашел в помещение, первыми же словами вызвав немалый, но молчаливый ажиотаж. «Ж» в названии группы — это факультет, жизнь, единица, год обучения, но только не у меня, потому что моя группа специальная. Сегодня будем работать над темой «Физиология органов чувств зрения». Методичку я получил только полчаса назад, потому пришлось вместе с остальными открывать и читать. Тяжело вздохнул и зашелестел страницами севший поблизости пак. Видать, решил воспользоваться случаем и делать лабы с нормальным человеком. Надо сказать пару слов о самой учебной комнате. Это было квадратное помещение приличного размера, пустое в центре. Аудитория по периметру была заставлена шкафами и стеллажами. Между ними стояли, ну, надо полагать, приборы. Для чего, например, нужна была изогнутая линейка с рисками на высокой ножке подставки, можно было только гадать. Вот и описание. Измеритель угла зрения, оказывается, так. А вот и описанный выше свободно вращающийся вокруг своей оси стул. А это ведро. Нет, правда, обычное ведро жестяное и с ручкой. Надеюсь, не для надевания на голову. Парты, скорее, правда, столы на одного с комплектными стульями были составлены подле шкафов, то есть прочитать или делать записи можно было с комфортом, а не на коленке. Еще в комнате стояло несколько кадок с пальмами, не иначе как кафедра ботаники поделилась. «Кто ознакомился, может приступать», — подал голос препод. И опять никакой суеты, все спокойно. Правда, в этот раз молодым гражданам потребовалось как-то коммуницировать между собой. Все это с обязательным «уважаемый, уважаемая». Мне в какой-то момент пришлось подавить улыбку подростки. Они, оказывается, не просто обращались так друг к другу, вежливо и прилично. Они старательно пытались соблюсти ритуал. Короче, изо всех сил корчили себя взрослых. Стоило мне хоть чуть-чуть привыкнуть к их компании, и это стало заметно прямо-таки невооруженным взглядом. «Дети, Свет, какие же они еще дети?» Девочки, явно подружки, ну или хорошие приятельницы, как минимум, незаметно обменивались многозначительными знаками и жестами. При этом вслух все та же чопорная вежливость. Парни более независимы, но то и дело бросали взгляды на сокурсниц, потом друг на друга. Один из околитов граждан что-то спрашивал у парочки студентов, затем, наверное, минут пять ходил гоголем, остальные откровенно завидовали. Пак, кстати, тоже хорош, чуть ли не жался ко мне. Наконец, не выдержал. «Арн, а мы что будем делать?» Едва сдержался, чтобы не ляпнуть. «Захватывать мир». Опыт номер 6. Физиологический нистагм. Примечание. Нистагм – ритмичные высокой частоты движения глазных яблок. Конец примечания. Пункт 1. Получить маятниковый нистагм путем физического воздействия на организм испытуемого. Пункт 2. Подавить маятниковый нистагм путем магического воздействия на собственный организм, выступив в роли испытуемого. «Смелее, околит, стул вас не укусит!» Мимоходом приободрил Пака зам по учебной части. Тот обреченно уселся на вращающуюся на единственной ножке банкетку. «Раскручивайся вокруг своей оси», процитировал я напарнику методичку. «Да не так. Сначала руки в стороны разведи, вот, все, теперь крутись». «У меня голова закружится», проблеял побледневший парень. «Так в этом весь и смысл». Я взмахнул кривовато отпечатанной брошюрой в серой картонной обложке. Создать воздействие на вестибулярный аппарат, а потом научиться его купировать себе и, если потом потребуется, другим. «Крутись давай». «Хорошо». Тот несмело оттолкнулся ногой от пола. Если бы банкетка не крутилась от малейшего усилия, не повернулся бы и на пол оборота. «Еще!» – скомандовал я. «Да не тормози, а толкайся, так? А теперь подожми ноги и плавно, прижимая руки к телу. «Мама!» С руками этот фокус используют фигуристы, когда им надо закрутиться на месте или в прыжке. Что-то там с моментом инерции, или как оно называется, неважно. В любом случае, скорость вращения многократного возраста — бух! «Ой!» «Ну, не дебил, а? Зачем ты спрыгнул, можешь объяснить?» Я рывком поднял напарника с пола, аккурат из-под ног его одногруппниц. И вынужден был тут же ловить опять. Пацана повело в сторону. «Голова закружилась!» Едва не плача, отозвался Пак, машинально пытаясь схватиться за отбитый локоть и промахиваясь рукой мимо него. Знатно вштырило. «Так и должно быть. Я уже готов был тебя остановить». Я на приобретенных за время околитства рефлексах протянул ладонь к чужому локтю, выпуская стихию. И сразу же почувствовал мягкое соприкосновение, ощущение, словно пытаюсь продавить толстенный слой резины. Именно так ощущается сопротивление чужой магии. Тьфу ты! Так, смотри мне в глаза! В этот раз растяпа хотя бы попытался, но куда там? Зрачки его постоянно уплывали в ту же сторону, куда норовили заплестись ноги. «Уважаемый преподаватель, наблюдаю нистагм», — удовлетворенно отчитался я. «Хорошо». Тот сделал пометку. «Студент Пак, ваша задача — нивелировать собственной магией, дезориентировавшей вас воздействие. Можете начинать». «Видишь?» «Вижу», — согласился я. «А что видишь?» — не отставал Пак. «Что-то», — совершенно честно обозначил я объект. «Прямо смотри!» — прикрикнул напарник, внимательно следя за моим зрачком. В этом ему помогала та самая полукруглая линейка на напольной подставке. На этом воистину пыточном инструменте даже зажим для носа имелся, чтобы подопытный не крутил головой. «А так?» Шарик, старательно глядя вперед, все-таки смог опознать боковым зрением предмет я. «Серый!» «А должен быть желтый!» Уткнувшись в методичку, оповестил околит. «Яркости освещения не хватает», — припомнив, что читал по строению глаза, решил я. «Палочки менее требовательны к отраженному световому потоку, чем колбочки, и их на краевых полях глазного дна в процентном и количественном отношении больше». Примечание. Колбочки – фоторецепторные клетки глаза, воспринимающие цвета. Палочки – только свет. Описанный в тексте офтальмологический тест носит название цветовой параметрии глаза. Так проверяется отсутствие слепых пятен на сетчатке и углы зрения. Конец примечания. «Да...» – Пак пошуршал листами, потом поглядел в потолок. «А как тогда?» «Магией, околит!» Перегнувшись через плечо сидящего студента, зам по учебной части пальцем ткнул в нужную строку. «Это и есть задание. Усилить работу, выделенной подсистемы глаза собственной стихии, без изменения внешних условий». «Сейчас попробую», — отозвался я. Жизнь послушно, я бы даже сказал радостно, отозвалась на мой призыв. Сам я не мог этого видеть, но знал, для Пака мои глаза ярко вспыхнули зеленью. И, о чудо, шар на конце скользящего по дуге линейки крепления пожелтел. Твою ж мать! Работает! А теперь возьмите тент для затенения и повторите. У меня над духом подсказал препод. Промолчал я. Кажется, Вирн Несарийский, дав мне возможность заниматься самостоятельно, не навесил на меня двойную нагрузку, а снял. Ох, кажется, я теперь понимаю, почему Лада приходит со своих занятий такая вымотанная. Экзаменационные испытания — такая фигня по сравнению с испытанием сокурсниками. «Я не могу просто так дать доступ к материалам за пятый курс», — выслушав меня с привычно непроницаемым лицом, сообщил декан. «Возможно, я смогу найти для вас возможность, каким-либо образом досрочно ознакомиться с материалами, но точно не прямо сейчас. Это все, что вы хотели у меня узнать? Или у вас есть вопросы, уважаемый Акалит?